Страшный суд. Преемником Климента VII был Павел III из рода Форнезе. Едва вступив на престол, новый папа в сопровождении блестящей свиты отправился в мастерскую художника. Он просил Микеланджело принять место при дворе и не отдаляться от него. Художник отказался наотрез. «Ваше святейшество, у меня бесконечное количество взятой на себя работы. Контракты еще не погашены. Контракт на украшение капеллы в Сьенском соборе до сих пор не выполнен, а я заключил его в 1501 году. И я живу под угрозой суда. Прошу обратить внимание». Но папа не дослушал и закричал вне себя от волнения. 30 лет я ждал этой минуты, и теперь, когда я папа, мне отказаться от заветной мечты? Где твои контракты? Я разорву их». В голове Микеланджело мелькнула мысль бежать из Рима. Но Павел III заговорил снова, и в голосе его чувствовалось непоколебимое упорство. «Не вздумай отговариваться, сын мой, что ты не можешь работать для нас. Нам хорошо известно, что у тебя уже есть рисунки для росписи стены Сикстинской капеллы, и нам бы желательно было их видеть». Пришлось развернуть наброски страшного суда. Павел III долго любовался ими с молчаливым восхищением. И вдруг гневно крикнул, ударив кулаком по столу: «Контракты! Никаких контрактов! Вот что!» Желая подслужиться, один из кардиналов угодливо сказал: «Да одного старца Моисея довольно было создать, чтобы покрыть все обязательства. Кто, кроме его святейшества, может требовать от Микеланджело Буонаротти новых творений?» Довольный, папа стал уговаривать Микеланджело вернуться к работе в Сикстинской капелле. Кто расписал потолок, неужели обидит стену? Кто начал рисунки, неужели не даст им жизнь в красках? И могу ли я после Микеланджело поручить кому-либо другому создать для прелатов и мирян картину «Страшный суд»? В конце концов Микеланджело согласился. Павел III прислал художнику указ, назначив его главным архитектором, скульптором и живописцем Ватикана. Это звание давало Микеланджело 600 скудо ежегодно пожизненной пенсии и столько же в виде пошлины, взимаемой на мосту, перекинутом через реку По. Это обеспечивало его старость, которая быстро приближалась. Ему было уже около 60 лет. Энергично принялся он за работу. Опять в Сикстинской капелле выросли подмостки, и на них появилась фигура художника с утра до последнего луча солнца, наносившего на свежую штукатурку свои могучие мазки. В этой росписи он бичевал измену, предательство, ложь, убийство, угнетение, самолюбие, праздность. Все, что он видел и пережил за свою бурную жизнь, выразил он в этих грандиозных образах. В гигантских обнаженных фигурах, которыми он заполнил огромное поле стены, он показал борьбу земных страстей, влекущих людей к преступлению, и беспощадную кару, ими заслуженную. Эти обнаженные атлетического сложения фигуры в самых разнообразных положениях и ракурсах образуют то цепь, то сплетаются в чудовищные гирлянды, поражая сложностью группировки, появляясь в самых разнообразных сочетаниях, низвергаясь каким-то страшным каскадом с высоты или появляясь из бездны. Выражение движений души так же разнообразно, как и жесты. Во время этой страстной работы художник припоминал всех порочных людей, которых ему приходилось встречать. вспомнил и Малатеста Бальони, и тирана Алессандро Медичи, имя которого, как злодея, прокатилось по всей Италии. Когда Микеланджело работал над страшным судом, в Рим прилетела весть о злом конце этого палача Флоренции. Заслуженное возмездие пришло в данном случае из семьи Медичи. Дальний родственник тирана, Лорентино, заколол Алессандро кинжалом, избавив Флоренцию от тирана. И вот двери Сикстинской капеллы раскрылись для осмотра оконченной росписи. Снова, как когда-то, сюда потекли толпы зрителей. Раздались, как обычно, возгласы удивления, восторга. «Изумительно! Какая мощь! Непостижима для человека! Кто, кроме славного Микеланджело Буонаротти, мог создать эту роспись?» И рядом голоса негодующие, полные возмущения. Они исходили и от простых горожан, и от церковников, облаченных в черные, белые и красные одеяния. Как не стыдно восхищаться свободой, размахом кисти, величием художника. Это оскорбление религии и добрых нравов. В таком святом месте бесстыдство, как только терпит это его святейшество. И на ухо друг другу шептали, что всесветная слава художника, видно, затмила для его святейшества даже кощунство, даже надругательство над святыней, допущенное безумным Микеланджело. Разве можно сюда привести честную, богобоязненную мать, которая захочет показать дочери новую роспись святого места? Какой-то монах крикнул: «Его святейшество еще не видел позорной наготы! Убрать ее! Убрать! Велите замазать это бесстыдство!» Казалось, давно уже прошло то время, когда нагота юноши Давида, готового к поединку с Голиафом, оскорбляла чувства благочестивого христианина. Но за эти десятилетия жизнь не пошла вперед. Наоборот, под тяжелыми ударами бесчисленных разочарований ослабели и поблекли светлая жизнерадостность и гордый дух свободомыслия. Италия особенно тяжело чувствовала усиление реакции. Католическая церковь, порабощая умы верующих, подняла новую волну дикого фанатизма и аскетизма, переходившего в прямое мракобесие, в ненависть ко всему прекрасному, ко всякой радости жизни. Реальная действительность изгонялась из искусства. Снова, как в самую глухую пору Средневековья, прославлялось умерщвление плоти. Церковь требовала, чтобы искусство вернулось назад, к изображению бесплотных фигур, к живописанию молитвенных восторгов и видений святых мучеников. Не сегодня-завтра, быть может, об этом прямо скажет послание самого папы. Что мог сделать Микеланджело? Он спокойно выслушал, как высказал свое мнение папе церемониймейстер папского двора, всегда осторожный в выражениях, изящный и лукавый Бьяджо. «О, ваше святейшество! Роспись бесспорно говорит о большом таланте художника, однако, да простит мне святой отец, я нахожу, что она неуместна в капелле. Эти обнаженные тела написаны мощной кистью, но эта роспись, мне кажется, могла бы занять почетное место в самой богатой таверне, чтобы картиной Господнего гнева удерживать распутников от смертных грехов». Микеланджело усмехнулся и молча отошел. Но на другой же день при дворе папы, где всегда велись интриги, и каждый был рад сделать зло другому, кардиналы говорили со смехом Бьяджо: «Пойдите-ка посмотрите роспись в капелле. Микеланджело, чтобы к вам подлизнуться, изобразил вас там в числе праведников. Церемониймейстер тотчас же пошел в капеллу и, внимательно осмотрев роспись, остолбенел от ужаса и гнева. Он был изображен в виде судьи душ Миноса со слиными ушами. Упав на колени перед папой, испуганный Бьяджо со слезами молил: «Святой отец, о, святой отец, вам дана власть прощать грехи, освободите меня от адских мук». Но Павел III понял злую шутку Микеланджело и, едва удерживаясь от смеха, отвечал: «Что делать, Бьяджо? Я могу прощать грехи на земле и на небе, но здесь я не властен. Ох, придется тебе покориться своей участи и остаться там». Микеланджело был отомщен. Микеланджело был отомщен, но он не мог себя чувствовать победителем. Разве один Бьяджо изрек приговор над его искусством, слишком правдивым и слишком смелым для этих людей? Разве он сможет идти по этому пути дальше? Разве позволят, чтобы народ признал его? Кутила, распущенный развратник, даровитый поэт Ареттино, с притворным негодованием обрушился на бесстыдство Микеланджело, осмелившегося оскорбить церковь и добрые нравы изображением голых людей. Это было, может быть, последней каплей, переполнившей чашу терпения Павла III. Нельзя же в самом деле идти против общего мнения и сеять соблазн в истинных католиках.